Я уплыла куда-то совсем далеко. Голоса гостей доносились глухо. Я словно видела все это с Марса. Видно, яд продолжал действовать еще, или, может быть, даже входил в лучшую свою пору, в наши мельчайшие поры. Однако действовала я четко, все учитывала, когда гости стали вставать и прощаться, как только все разместились в такой тесной каюте, но было душевно, я тоже вскочила, как на пружине. «Ну, куда вы так рано? Посидели бы еще, ну, хотя бы по одному, не все сразу!» — расстраивалась сиротка. Она переживала вполне искренне. Жаль, что такой чудесный праздник заканчивается, при этом она с еще большим сожалением сознавала, что, возможно, все эти люди уходят навсегда. Да, жизнь — сложная штука, как любят сокрушенно говорить некоторые сволочи. Я по-прежнему воспринимала все с некоторой отчужденностью и гулом в голове. Но помню, что я и выходила за каждым из ушедших и страстно шептывала им, чтобы он, придя в номер, непременно поставил бы клизму как себе, так всем своим близким. При этом горячо предлагала всем как свой инструмент, так свои услуги. Все растроганно отвечали, что если возникнет такая необходимость, непременно воспользуются знаниями, полученными от меня. В общем, расходились душевно. А когда, собственно, русские люди после таких посиделок расходились недушевно? Однако это вовсе не означало, что, придя домой, буквально каждый из гостей не вынимал из тумбочки маузер и с растроганной улыбкой, вспоминая приятный вечер, не начинал чистить оружие, готовясь к неизбежному выбою. Мы с Митей, как самые честные, из честных уходили последними. И объятием поцелуем не было конца. Мы клялись друг другу, что счастливы, что нашли друг друга и так подружились, и обещали любить друг друга вечно, до конца жизни, который, похоже, не так уж и далек. Кстати, Цыпа в этот радостный вечер был какой-то смурый. Не выдавал свои обычные соленые морские байки. Все больше слушал, улыбаясь мучительно. И его сиротка тоже траванула. Но это она явно погорячилась. Цыпа — единственный ее ключ, хоть к какому-то положению в обществе. Кстати, и к нашей квартирке, которую она после кончины Мары явно пытается оттяпать. Я пришел звать не праведников, а грешников к покаянию. Но если это ее преступление я просчитываю правильно, то, наверное, она так суетится неспроста. Видимо, она знает, где сундук, и красные береты во главе с Мартом работали на нее. Я остановился. Интересная идея. Явно на корабле нашем кто-то плывет с нами. Неожиданный, но очень близкий нам всем. Кто? Мы как раз стояли в холле. Усталый портье дремал, и я видела все двери кают сразу. Профессиональной памятью гида я уже ухватила кто где. Глухая и мертвая дверь была как раз следующей за моей. В моей памяти она никогда не открывалась. Кто же там находится? Он? Наш, кстати, обратный путь с Митей из гостей до хаты по длительности и насыщенности почти не уступал Одиссея и Гомера, но, во всяком случае, Улисса Джойса. Но уж точно нашему возвращению с Митей от его друга Фимы Столкера, самого бессмысленного человека из всех, кого я знала, к тому живущего в самом глухом углу веселого поселка, проносящиеся мимо такси, пустыри, заросшие бурьяном, потом какие-то самосвалы, бензовозы и поливальные машины, подвозящие нас охотно и совсем недорого, но совсем не туда. Стоит только войти в зону абсурда, выйти из нее нелегко. Здесь нас задерживали жаркие продолжительные контакты с французами, которые как раз расходились после какой-то своей пьянки и двигались в направлении, противоположном нашему. Наконец мы очутились возле моей каюты, до Митина еще было переть и переть. Митя, надо отметить, был абсолютно счастлив от чувства исполненного гражданского долга и теперь то радостно пел, то хохотал. Яд, выведенный из организма клизмой, он успешно восполнил водкой столичной, самой чистой огненной водкой в мире. Он с размаху приплюснул меня к двери моей каюты и зашептал, пуская пузыри. — Ну что, может быть, чашечку кофе? Мы валились внутрь. Да, напрасно портье не свисал за окном. Он бы увидел многое интересного и понял бы, наконец, что такое страсть настоящая. Потом мы лежали, раскинувшись в разные стороны, лишь сладко покряхтывая, потом затихли, вроде бы засыпая. Потом вдруг Митя абсолютно трезвым, каким-то странным голосом спросил: «Зачем ты вернула меня?» Я вдруг вспомнила, как он голый и полупрозрачный стоял вот здесь, чуть туманя окно. И что же, это нравилось ему? Я снова представила это и содрогнулась. Неужели ожидается продолжение? Дежурная по комнате ужасов лять с элементами мистики. Неужели это еще не все? Энергично привстала на локти и уставилась на него. «Ну и что? Ты считаешь, что я напрасно это сделала?» «Не знаю». После паузы глухо проговорил он. «Если и зовут, то, видимо, зачем ты им нужен?» «Мало ли кому ты нужен?» «Даже мне!» — я лизнул ее соленое ухо. «Ну и что ты видел там?» «Ну, как я и думал». Митя закрыл глаза, снова прогоняя видеозапись. «Ну, что-то вроде ихнего политбюро. Но почему-то видно только их руки, а лица не видны». «И что же они?» «Ну, осторожно так вы спрашивали о мировоззрении. Что я думаю о высших сферах, о жизни после смерти?» «Ну и что ты?» «Да, к сожалению, не вписался. Ведь был слегка выпьемши. Как раз незадолго до этого Апоп заманил меня к себе в каюту. Хлебнули мы с ним коньячного спирта, но и раздраконил их всех. Сказал, что ничего такого не существует. Во всяком случае, ничего более блистательного, чем люди, которых я при жизни встречал, взять того же Ципу, там у себя им никогда не придумать. Ципа? 4 раза женат? В 2 латиноамериканских странах миллионером становился? Потом все это в партвзнос отдавал? Такой же веселый. Однажды мы плыли с ним с нашего квадратного мыса на Ладоге и в шторм попали. Расхерачило наш катер, мотор заглох, в каюте и вода по яйца. И тут всплывает подводная лодка. На Ладоге, что сельдей, и на мостике появляется капитан. «Здравствуйте, Сергей Иванович, у вас, кажется, какие-то проблемы, отдает честь». И мы как раз мотор разобрали по винчику, ищем поломку, аккуратно все детальки на клеенке разложили, руки в мазуте, но честь отдали в ответ. «Нет, что вы!» — Сергей Иванович говорит. «У нас все в порядке, так просто профилактический ремонт». Капитан огляделся вокруг. «Ну, ты осеннюю Ладогу знаешь. Черная вода, неба нет, единственное, что видно, вскипающие на волнах ярко-белые барашки, да и те срывается со свистом, несет. Вода уж по пояс, помпа не работает. А у нас профилактический ремонт. Пред нас уверенно сносят на луды, мелькают в волнах и голые лбы». Капитан снова посмотрел на Сергея Ивановича и усмехнулся. «Не сомневался, что вы именно так ответите. Мы сейчас в кают-компании пари заключали. Как вы ответите? Я выиграл. Погружаюсь пить коньяк». «Погружайтесь», — Ципа разрешил. «Есть на флоте такой код. Ничего для вас не имею. Спасибо за связь». И погрузился. «Ну вы что?» «А что мы? Собрали винтик шпунтику и завелись. Как говорится, с комсомольским приветом». Митя улыбался. «Рассказал это им. Очнулся, лежу в каюте. Короче, выгнали за атеизм». «Ну вот, валит все на меня. Мы лежали теперь валетом. Ноги вместе, головы врозь. Над нами была бетонная набережная с полоской неба, но месяц на спинке уж уплыл, как несбывшаяся мечта. Но зато теперь там горел фонарь, и граница тьмы и света шла поперек каюты. У Мити как раз было освещено пол лица до середины носа. Я смотрела на него и тихо улыбалась. Молодец, храбро сражается с мистикой. Ведь что такое мистика? Это знания и умения, которые Бог зачем-то не захотел нам дать. И клянчить и рвать еще и это, значит, быть неблагодарным за то, что дали. А дал-то он ведь немало. Хотя бы это, наполовину темную каюту, наш тихий разговор. Молодец, Митя. Как всегда, храбро сражается с мистикой, теперь уж и на том свете. Хотел уйти в вечность, немного передохнуть. Так не дала. Достала, как Исида Осириса, — проворчал Митя. Я не пущу. Где твоя недостающая часть? Я рыба, лепидот, хочу ее проглотить. Ам! Потом лежали молча, фонарь на набережной погас, и в каюте стало абсолютно темно. Слышишь? Вдруг глухо сказал Митя. Ведь мы сейчас почти в центре Африки. Веришь, нет? Не-а, — легкомысленно ответил я. Мы полежали молча, потом Все же ощущение необычности нашего местонахождения стало чувствоваться. Рядом храмы Сиды, где давным-давно люди разрисовали стены историями их жизни и смерти. И снова жизни. Митимерно и глухо стал читать. Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра, ты давно меня любила, как Осириса и Сида, друг, царица и сестра. И клонила пирамида тень на наши вечера. Ох, клонила, — подумала я, — вспомни тайну первой встречи, день, когда во храме пляски увели нас в темный круг, в час, когда погасли свечи, и когда, как в странной сказке, каждый каждому был друг. Это примерно так, как у нас сейчас, — подумал я. Наши речи, наши пляски, счастье, вспыхнувшее вдруг, разве ты... В сиянии бала, легкий стан слонив мне в руки, через завесу времен не расслышала кимвала, не постигла гимнов звуки и толпы ответный стон. Не постигла, что разлуки кончен, кончен долгий сон. Наше счастье прежде было, наша страсть воспоминания, наша жизнь не в первый раз, и за временной могилой неугасшие желания с прежней силой дышат в нас, как блеснило в час свидания, в роковой и краткий час. Мы полежали и молча, потом торжественно поцеловались, вздохнули. Может, зря ты там поругался? Выхнем-то, политбюро, все-таки связи. Мне связи и тут хватает, — плюнул Митя. Не прими за свой счет. Мы помолчали. Митя тронул меня за ногу. Слышь, что-то я плохо себя чувствую. Я прилезла к нему, голова к голове. Да, а меня? Тебе лучше. Видимо, проанализировав состояние организма, также отдельных частей тела, сообщил он. — Ох, чую, заночую. — Как скажете, хозяин, — прошептал я. — Если не понравится, возьмем такси. — Так. Тут я чувствую порядок. Я временно отлипла от него. — Ну все, надо спать. Завтрашний день, я чувствую, будет еще позатейливее, чем сегодняшний. Спать. Я привстал и, помня о некоторых особенностях здешнего сервиса, опустила жалюзи. — Правильно. — По рюмочке и спать. — уточнил Митя. Проснулась я глухой ночью от разговора на палубе. Окно для прохлады было приспущено, вот метеоритом пролетело вниз окурок, щели в жалюзи вспыхнули розовым. Оба голоса были знакомы, даже слишком, но в таком сочетании это волновало. Объявился невидимый едок. — Что ж ты делаешь, девочка? Мы о чем договаривались с тобой? А вместо этого все в гостях у тебя гуляют? Ну, прости. Судя по интонации, хотела нежно прильнуть, но была отвергнута. Сегодня день такой. Завтра все сделаю. Надо, чтобы он понял, что из-за его упрямства невинные гибнут. И каждый день. А чтобы он сам в блевоте не ползал у моих ног. И сам просил взять его жизнь добровольно и вместе с жезлом. А ты что же, порошку жалеешь? Снова попытка прижаться и снова толчок. Обиженно возбужденное дыхание сиротки. Иначе ничего не получишь. На этой фразе голос стал удаляться. Тишина. А так она что получит? Ящик давно пустой. Только этот романтик, не знающий жизни, может что-то обещать. Повздыхав, я уснул. И было еще одно пробуждение в глубокой тьме. Какие-то странные тягучие звуки летели с небес. Длинные. Человеческие ли крики, одновременно страстные, равнодушные, монотонные, но переворачивающие душу. Что это? Я приподнялась, сердце прыгало. А-а-а! Наконец сообразил я. Это муэдзины кричат своих минаретов, торчащих в темном небе, зывая правоверных на утреннюю молитву. Но поскольку эти призывы прямо ко мне не относились, я положила ладошку под щеку и снова сладко уснула. Будет еще время во всем разобраться. Нил — самая длинная река в мире. Все будет хорошо. Проснулась я от тихого дребезжания. Чуть открыл веки. Дребезжал стакан на бутылку хереса. Тоненько звенели жестяные пластины жалюзи. Что еще за дрожь страсти? Тут я почувствовала, что тоже трясусь. Спросонья чуть не пропустила самое главное. Действительно, получается какое-то свадебное путешествие. Заснув с Митей головами в разные стороны, иначе и тесно, проснулись мы почему-то головами вместе, причем пальцы наши были переплетены, а головы активно двигались, особенно одна. Говорят, что ночь — время, когда нами управляют духи. Есть такие, что никак не могут отлететь, настолько их держат земные страсти. Духи это называются лярвы. Это я. Оказывается, как далеко можно продвинуться во сне. Еще окончательно не проснувшись, я вдруг почувствовал, что совсем близко к самому сладостному моменту, но так, не разобравшись, погоди. Я уронила голову на бок, выдохнула в бок отдельно от Мити. Он тоже застыл. Как приятно чуть-чуть отодвинуть пик наслаждения, почувствовать его медленное, неотвратимое приближение и снова уклониться, поиграть с ним. Мы застыли без движения, но вибрация, однако, продолжалась. Тренькали стакан и бутылка, добежали пластинки жалюзи. Что это? Сознанием затуманенным, не совсем четким, я лишь могла уловить, что вибрации эти, идущие откуда-то снизу, придают новые, тонкие, вибрирующие оттенки наслаждению. Ну, все, хватит. Я повернулась губами к Мите. Все, сейчас. И вдруг сквозь щели жалюзи выпрыгнуло солнце, и у меня и у Мити появились на голых руках и ногах золотистые капитанские нашивки, и вопль страсти смешался с воплем радости. «Плывем!»